Глава 10. Первой усладить взоры зрителей своим выступлением, а также попытаться пробиться в финал, должна была тройка Люция Хару. И сделать это на импровизированной арене, которую возвели в центре ипподрома всего за одну ночь. За это время строители успели огородить трибуны деревянной стеной выше человеческого роста. Заодно на нее поставили, а над ней растянули серьезную магическую защиту и даже посадили нескольких лучников для страховки. Судя по интенсивности идущих от стены излучений, мне показалось, что организаторы расщедрились также на артефакты для постоянной подпитки магического поля. Сделали все, чтобы избежать прорыва монстров и уберечь зрителей от нечаянных травм или смертей. Именно поэтому на трибуны меня не пропустили, и подняться к Эмме, чтобы с ней поговорить и объясниться, перед началом второго тура не вышло. Меня тут же развернули, заявив, что я нахожусь внутри защитного контура, который покидать никак нельзя. Отправиться к зрителям можно только в том случае, если выйду наружу, а затем зайду обратно на ипподром через вход для публики. Но при этом всем участникам запрещено покидать его территорию до завершения испытания. Новое правило, введенное организаторами, подобное будет расценено как дезертирство, а такого пункта в нашем договоре нет. То есть нас здесь просто-напросто заперли? Пояснил я своей небольшой команде. «Боятся, что игроки побегут, как крысы с тонущего корабля», усмехнулся Омси, тогда как бледный Гаррет попросил нас помолчать. Он внимательно прислушивался к разносящемуся по ипподрому голосу ведущего, который озвучивал правила следующего тура. Впрочем, ничего нового для себя мы так и не узнали. Эти самые правила уже обсуждали вдоль и поперёк, как возле стойки с раздачей еды, как и в коридорах под трибунами. Нам всем выдадут одинаковое оружие. Будет и защита, простенький железный нагрудник, от которого толку, как по мне, довольно мало. Наоборот, он станет сковывать движение, снижая скорость. Любые артефакты у участников под запретом, так что перед выходом на арену нас попросят их снять, но на всякий случай еще и всех обыщут. Магией пользоваться разрешено, но во время боя будут активированы артефакты, разжижающие ее потоки на арене, так что ничего серьезного из заклинаний все равно не сложить. Лишь самые простейшие. Во время испытания на арену выпустят магически измененных монстров, но их смертоносность будет рассчитана строго по классификатору Мардинсона. «Бред!» — усмехнулся я. «Надо бы сжечь на костре и этот классификатор, и того, кто его составлял. Подозреваю, сам Мардинсон никогда не выходил из своего кабинета, а тех, о ком писал, он видел разве что в качестве трупов». Но это не помешало организаторам воспользоваться именно его расчетами, а заодно и заверить зрителей, что испытание будет предельно справедливым для всех его участников, и каждая команда встретится с монстрами одинаковой смертоносности. Только вот участники, я видел их скептические лица, в такое нисколько не поверили. Затем объявили, что второе испытание всемагических игр начнется уже скоро. В ходе его всем командам, игроки уже успели разделиться на группы по 3 или 4 человека, нужно будет либо прикончить магических тварей, выпущенных на арену, либо продержаться против них 10 минут. По истечении этого времени монстров загонят обратно в клетки, специально обученные маги. Те из участников, кто выживет и не получит травм, несовместимых с продолжением игр, пройдут в следующий тур. «То есть ты либо проходишь, либо отбываешь в лазарет или на кладбище», — кивнул Омси. «Правила простые и понятны как никогда». «А теперь пришло время разобрать оружие и приготовиться. Уже через 10 минут на старт выйдет первая тройка», — объявил напоследок ведущий. После этого несколько помощников вытащили стенды с мечами и теми самыми нагрудниками, ни один из которых брать я не стал, потому что нам выдали откровенную дрянь. Вот и Омси лишь усмехнулся, зато Гаррет отыскал для себя подходящий, причем довольно массивный. Мечи тоже были так себе. Я покрутил выбранный в руке, прикидывая его вес и балансировку, затем пожал плечами. В принципе, сойдет. «Желаю удачи, Брентон!» — раздался позади меня полный ненависти голос Люция Харроу. «Хотя сомневаюсь, что она тебе поможет. Всем в Мейворте станет только легче, если ты отправишься следом за своим мошенником-отцом». На это я ничего ему не ответил. Лишь пожал плечами и последовал за Омси и Гарретом, потому что мы возвращались под трибуны дожидаться момента, когда нас позовут на арену. Но уходя, я снова отыскал глазами Эмму. Кажется, она сидела, сжав руки в кулаки, и не спускала глаз, и мне хотелось верить, что с меня.